Чем сюда послали, продолжал я, распаляясь от неожиданной поддержки. Его-то зачем подставили? Я сам хотел, неожиданно сказал Леон. Я хотел к родителям. Пусть они стали отморозками, но они мои родители. Наташа, я посмотрел на нее. Ну скажи, я прав? Она пожала плечами. Зато заговорил старик Семецкий. Тиккери. С какового коня в барану не запрягают. Вот представь, что ты сейчас на Авалоне. А мы все здесь. А ты на Авалоне. Сидишь на уроке. Потом придешь домой. Съешь пиццу, посмотришь кино. Тебе нравится? Какая разница? Я ведь здесь. А ты представь, упрямо повторил Семецкий. Это игра такая. Когда что-то не нравится, представь, как оно было бы иначе. Это нечестно. Почему нечестно? Нет, ты мне скажи, ты хочешь быть на Авалоне? Да, зло сказал я. Тогда неожиданно заговорил Стась. Попроси основу, и тебя отправят на Авалон. Я только засмеялся, но Стась упорно продолжал. Ты не понимаешь, какие ощущения испытывают друг другу клоны. Особенно основа к копиям. Ты мог стрелять в основу, но ее симпатии к тебе это не отменит. Ты для нее всего лишь заблуждающийся, обманутый ребенок. Тебе сотрут память обо всем, что происходило на Новом Кувейте, и отправят на Авалон. Поверь мне, достаточно только попросить. «Это не то!» — воскликнул я. «Да ты же сам понимаешь...» Это совсем не то. Это уже будет почти как самоубийство, память потерять. Тогда попроси оставить тебя в покое здесь, на планетах Иния, продолжал Стась. Будешь ходить в школу, играть в футбол, ловить рыбу. Какая для тебя разница? Я подумал, что, наверное, Стась прав. Я ведь помнил, какая тревога была в голосе Ады Снежинской. «Отвечаете за него головой». «Какая разница? А когда начнется война, что будет?» «Не будет войны», — сказал Стась. «Империя пошла на сепаратные переговоры с Инием. Будет закреплен статус-кво, две человеческие цивилизации в галактике. Пусть тешатся своим владычеством, пусть строят такое общество, которое им нравится. Время покажет, кто прав». Снежинская никогда на это не согласится. Ей надо все и сразу». «Все, но не сразу. Они понимают, что сейчас перевес не на их стороне. Уничтожить империю и не может, а вот победить – нет. Сноу и всем остальным клонам не нужны планеты пепелища. Императору они тоже не нужны. Будет худой мир». Он замолчал. Я посмотрел на Леона, на Семецкого с Наташкой. Они не выглядели удивленными. Они уже это знали и верили Стасю. «Не хочу я жить на Новом Кувейте». — сказал я. — Не хочу я быть клоном Снежинской. Я Тиккери, Тиккери с планеты Карьер. Я сам по себе. Никто не сказал ни слова. — Ты же меня сделал таким, — сказал я Стасю. — Это же ты меня учил, что надо самому выбирать свой путь, что принуждать людей — это плохо, что рабство хуже смерти, что друзей не предают, что у человека всегда должен быть выбор. Как я буду здесь жить? Я не смогу, никак не смогу. Я посмотрел на Леона, и тот опустил глаза. А каково ему выбирать? Ведь у него здесь отмороженная семья. Хотя с чего я взял, что ему позволят выбирать? Лучше пусть мне сотрут память и вернут на Авалон, сказал я. Пусть я забуду, что я клон диктатора. И про то, что ты меня предал, тоже забуду. А ты, когда вернешься на Авалон, не говори мне об этом. «Тиккери, я тебя не предавал», — сказал Стась. «А на Авалон я не вернусь. Меня казнят. И Юрия Михайловича тоже казнят. Насчет Сашки, Леона и Наташи я не уверен, но по законам Иния за государственные преступления отвечают и несовершеннолетние. Шанс спастись есть только у тебя». Я замотал головой. Постарайся понять, что это неизбежно, — продолжал Стась. — Я террорист. Я даже не состою на официальной службе у императора. На меня не распространяется действие законов о военнопленных. И на Семецкого тоже. С точки зрения закона, любого закона, мы не более чем шайка преступников, виновных в убийствах, диверсиях, попытке угона корабля, подлоге документов, сопротивлении властям, да мало ли еще в чем. По законам военного времени нас даже не обязательно судить. Надеюсь, что они не тронут девочек, — сказал Семецкий. — Юрий Михайлович, а вы как сюда попали? — спросил я. — Где ваши лютики?